Во мраке начнем. Из Беслана, друзья, поучаствуйте. Такой вот вопрос я отвечу. Моя цель — достигнуть встречи с Господом. Скажите, какие действия и факторы способствуют достижению этой цели? Встреча с Господом, так написано: «Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят». Во-первых, это покаяние, исповедание, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И дальше нужно сохранить эту чистоту, чистую совесть. Вот так коротко можно ответить. Пожалуйста, участник.